Идиллия кукурузного поля. Миниатюра из жизни на венгерских равнинах. Впервые опубликована в газете «Народные листы ополедни», номер 292, 23 октября 1902 года. Широко, необозримо широко раскинулось кукурузное поле. Ветер колыхал высокие стебли, и все поле слегка волновалось. А в кукурузе жил цыган Варга со своей семьей. 3 месяца тому назад староста из Лодьбани сказал ему: «Слушай, Варга, собачий сын, хочешь стеречь нашу кукурузу? Получишь 2 мерки зерна после уборки, а молодой кукурузы рви сколько хочешь, только смотри, много не набирать». Цыган Варга согнулся чуть не до самой земли и забормотал: «Ваша милость, как же мне не хотеть сторожить общинную кукурузу? Ведь община мне мать родная, она кормит меня, содержит меня, хвала Господу Богу, я живу в общине. Должен быть благодарен ей, клянусь душой, ведь община наша мать». «Так хочешь сторожить или нет?» — прервал староста красноречивого цыгана, раскуривая трубку. «Как не хотеть?» — повторил Варга, почесывая грудь. «Как не хотеть, ваша милость, ведь община моя мать, только я просил бы 3 мерки, а не 2. Ведь жизнь теперь тяжелая, да и лихих людей много. Сиди хоть все ночи напролет, и то не усмотришь. А еще я просил бы на каплю полинки. Ночи теперь стоят холодные». «Ну ладно, только помни, сторожить хорошенько. Особенно присматривай за этими бандитами-цыганами из Ботфали. Понадобится — бей, трави собаками, иначе ничего не получишь. Смотри же, хорошенько охраняй», — сказал староста и дал Варге на полинку. Без конца кланяясь и благодаря, цыган Варга удалился и сообщил радостную новость своему семейству, которое, живописно расположившись на лужайке за деревней перед слепленным из грязи шалашом, спокойно и удовлетворенно предавалось уничтожению ворованной картошки, испеченной в золе. Так случилось, что семья Варги уже 3 месяца жила среди высокой кукурузы. Варга сторожил. Днем он лежал, любуясь колышущимися метелками и сверкающей меж зеленых стеблей лазурью неба. Его близкие сидели у тлеющего костра или валялись на земле, подражая главе семьи. Только старшая дочь Гава изредка поднималась, срывала несколько початков и клала их на огонь, чтобы они испеклись. Иногда она брала кувшин и шла за водой, а, принеся воды, опять спокойно укладывалась рядом с остальным семейством. Когда наступал вечер, Варга вставал и вытаскивал из тайника в кустах у ручья старую тачку, а едва солнце садилось за низкие холмы на западе, сторож Варга принимался рвать кукурузу и складывать на тачку. Затем, дождавшись, пока умолкнут звуки рога, отмечавшие полночь, осторожно отвозил свой груз под группу тополей у дороги, где его поджидал староста со своей тачкой. Груз перекладывали, Варга получал от староста наводку и возвращался к своему ложу среди кукурузы. Так идиллически жил он до тех пор, пока его дочь Гава не влюбилась в молодого цыгана Болдера, принадлежавшего к семье тех самых бандитов из Ботфали, от которых староста предостерегал Варгу. Быть может, Варга ничего и не имел бы против этого, если бы его дочь сама ходила навещать своего милого. В таком случае она могла бы прихватить что-нибудь домой, например, горшок, кувшинчик и тому подобные мелочи. Варга всегда получал свою дочь — ты молода, а молодой крови всего хочется. Не надо терзаться, если тебе что-нибудь понравится. Но тут получилось наоборот. Цыган Болдер сам приходил навещать Гаву, и после каждого его посещения Варга обнаруживал, что от полной бутылки доброй дебрецинской сливовицы оставалось только чуть-чуть на самом донышке. возлюбленный Гавы, аккуратно выпивал запасы своего тестя Инспе. Инспе в будущем, латинский. Старик каждый день ругался с дочерью, но все было напрасно. Тогда цыган Варга отправился жаловаться старости. Дескать, цыган Болдер каждый вечер приходит к его дочери и при этом выпивает все, что пахнет спиртом. «А побить его я, видите ли, не могу», — прибавил он грустно. «Почему же?» «Да не могу, ваша милость, не могу. Если я его ударю, он даст мне сдачи, а ведь он в 20 раз сильнее меня», — чуть не плача ответил Варга. «Знаешь что? Налей-ка в бутылку керосина», — посоветовал староста. «Он выпьет и больше не покажется». И Варга одному ему известным способом достал где-то в деревне керосина, налил его в бутылку и стал ждать, когда наступит ночь, а сам отправился в кукуруз. Там было хорошо, тихо, спокойно. Варга уснул. Проснулся он поздно ночью. При свете месяца, недалеко от себя, он увидел свою дочь рядом с молодым Болдером. Болдер держал в руке бутылку. Варга подошел ближе, на него пахнуло керосином. «Что ты здесь делаешь?» — робко спросил он сидевшего на земле молодого цыгана. «Да так, просто сижу и пью», — прозвучал ответ. «У тебя какая-то странная сливовица. Пью с самого вечера, а не выпил еще и четверти бутылки. Хороша, только уж очень крепкая». И молодой цыган положил курчавую голову на колени Гавы. Месяц осветил живописную группу. Легкий ветерок клонил к земле и снова поднимал высокую кукурузу. Старый цыган Варга молчал.